все 3000. Вот как его нагрели. Неужели нарочно? Он поскользнулся на ровном месте, на ледяной дорожке, притрушенной снегом, сел на задницу. Вот так. Огляделся, вставая. Впереди был земляной вал. Он уже перебрался с бульварного кольца на Садовое. Да, похоже, что нарочно. Вероятно, и Улитин знал, что будет денежная реформа. Как ему не знать? Ведь редактор — высокое начальство. Уж если бухгалтерша что-то знала, то он и подавно. И он решил таким вот хитрым узелком намертво привязать его, Алексея, к своей сворке, чтобы он не смог убежать, чтобы даже не пытался, чтобы обязательно и непременно вернулся в город на реке. А не вернешься, мы тебя, голубчика, востребуем законным порядком. Ты нам денежки остался должен, и мы с тебя их взыщем. Алло, алло, прокуратура. Здравствуйте, товарищ Габов. Вы, кажется, брат нашей Анны Сергеевны, бухгалтерши. Впрочем, это не важно. Мы вполне официально. Вот какое у нас к вам дело. Один, понимаете ли, субъект. Может быть, даже вы с ним знакомы. Алексей не сумел сдержать тихого, но горестного стона. Остановился, похлопал себя по карману брюк, достал пачку Норда и задрал, там была последняя, осыпавшаяся в половину папироса. Закусил, зажег, затянулся дымом, сразу охолодевшим на стуже. Кабы раньше знать, кабы знать. В дальнем уличном створе виделось отсюда здание багровой окраски с белыми прожилиями, похожее на мясную тушу в елисеевском гастрономе. Оно филейным округлым боком высунулось на самый разгуляй. Он знал, что это инженерно-строительный институт. Но он знал и гораздо больше об этом старинном здании, потому что жил неподалеку. Знал, чем оно знаменито. Им рассказывал на первом курсе профессор Шамшин. Это здание принадлежало когда-то Мусиным Пушкиным. Здесь была несметная библиотека, в которой хранился единственный подлинный список слова о полку Игореве. Он сгорел в московском пожаре 812 года, сгорел в этом самом дворце, вместе со всей библиотекой, все тут выгорело, одни стены остались. А если бы знать заранее, кабы знать, ведь тогда б его можно было перепрятать. Одно лишь слово, в другое место понадежней, но где оно было понадежней, кабы знать. При всем кощунстве подобного сравнения, каких-то жалких денег и бесценного слова, Алексей вдруг понял, что ему сейчас открылась извечная и самая важная забота человечества. Кабы знать заранее. Если бы люди знали наперед, чему главная цена. Но даже от этого прозрения душе его не стало легче. У самого дома столкнулся с дядей Колей Фетисовым, одним из теткиных соседей по коммунальной квартире. Тот шел, по-видимому, с работы и был заметно весел. Сначала Алексею даже показалось, что дядя Коля возвращается домой навеселе, что бывало с ним, но дядя Коля Фетисов уловил эти его подозрения и развеял их прямой речью. «Здоров, Алех! Давно не видались. Знаю, что вчера приехал. Вот сейчас и отметим, и приезд твой отметим, и реформу заодно, оба праздника. Ты вот думаешь, что я выпивший, а я не в одном глазу, просто веселый. Я еще только собираюсь. Гляди!» Он вытянул горлышко с белой сургучной печатью из косого кармана замасленной своей шоферской телогрейки. «И тут? Гляди!» Такое же потянул из другого кармана. «Митьку сына в армию забрали, мать не пьет, одному скучно. А ты как раз мне и попался. Посидим?» Они уже сиживали не раз. Дядя Коля Фетисов почитал своим святым долгом угостить соседа, бедного студента. Хотя они студенты и сильно грамотные, и много о себе понимают, но бедно, беднее некуда, надо их жалеть, студентиков, надо угощать. Однако Алексей сразу же подумал вот о чем. Дядя Коля Фетисов наверняка знал не только о том, что он был в долгом отъезде на Крайнем Севере, но и о другом. Тетка не могла не разболтать об этом всей коммунальной квартире, что он работает там журналистом, печатается в газете, купается в известности и славе, и, соответственно, очень много зарабатывает, просто гребет деньги лопатой. Дядя Коля Фетисов обязательно должен был знать об этом, и он был вправе ожидать, что вот сейчас молодой сосед по коммуналке наконец-то отплатит ему за все былые угощения, тоже знатным угощением, позовет к себе, достанет из одного кармана, из другого кармана. Но дядя Коля Фетисов, похоже, вовсе не рассчитывал сейчас на это. Может быть, он углядел наметанным глазом, что карманы добротного черного пальто Алексея Рыжова явно ничем не отягощены.